ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. Когда вера человека окрепнет и станет устойчивой и крепкой, тогда он станет достойным описания человека с сильной верой. Тогда он станет очень близок к обладателям твердости и стойкости, самым близким к обладателям твердости и стойкости. Также одно из важных вещей, которые должен знать человек при определении силы своего имана и слабости, то это, чтобы человек проверил свое поклонение со стороны его молитв и поминаний Всевышнего Аллаха и тому подобного. Подобна ли его молитва наяву его тайной молитве? Со стороны смиренности, удлинения, покорности и тому подобного. Сравнятся они или нет? Если они не сравнятся, то пусть знают, что это нифак, лицемерие, и оно является причиной их различия. Причиной их различия является нифак. И от этого нифака, который является нифаком амалия, лицемерием в делах, не сможет спастись никто, кроме искреннего, настоящего, приближенного Всевышнего Аллаха. Это те, которые, если молятся наяву, плачут, то, молясь скрытно, тоже плачут. И когда молятся наяву смиренно, то и в скрытности молятся смиренно перед причистым и великим Аллахом. И протяженность его молитвы и смиренность в ней, и чтение ее, будучи скрытым, подобно его молитве наяву. Будь то он совершает дополнительные молитвы, когда он совершает их в своем доме, и выполняет их подобно тому, как совершает в джамаате, то есть на одном уровне, будучи смиренным, удлиняя и поминая Всевышнего Аллаха. Если же все обстоит таким образом, то пусть знает, что он на степени стойкости и убежденности, и имана, и силы имана, если будет на то дозволение Всевышнего Аллаха. Если же человек заметил легкое различие между скрытым и явным поклонением, то это является незначительным. И люди отличаются по мере этого различия, то есть различия между уровнем скрытого и явного поклонения. И для уменьшения этого различия необходимо, чтобы человек увеличил сторону скрытого поклонения, впоследствии, чтобы у него укрепилось поклонение, которое он делает наяву, посредством этого он будет в ней стойким. Поэтому те, которые уклоняются и уходят от истины во время испытаний, или во время трудностей, или во время бедствий, или во время противостояния, или тому подобного, то пусть вам будет известно, что их причастность к истине, она всего лишь поверхностная. И когда они отклонились от истины, то они отклонились от того, что они выявляли поверхностно. Но они не отклонились от нее внутренне. То есть, если бы они были бы такими же внутри, как и снаружи, то они бы не отклонились. И мы говорим, поистине, для усиления веры и ухода за ней и тому подобного, человеку необходимо укреплять свой иман вещами, подобными этим поклонениям. И самыми великими из поклонений – это скрытное поклонение, и поклонение отличается в степенях величия по мере возвеличивания их Аллахом. Когда же человек уединился и закрыл дверь и затворил шторы, то пусть использует этот момент для совершения двух ракаатов, или же пусть пользуется моментом делать тасбих, восхваляя Аллаха, или пусть использует момент делать тахлиль, говоря «Ля Илляха Илляллах». Когда он бывает один в пути, где нет никого, то пусть поминает Аллаха и восхваляет его и подобное этому. Он использует времена и места уединения для подчинения Аллаха, и он увеличивает это до тех пор, пока человек не укрепится в этом, до тех пор, пока не укрепится человек в этом. И его радость со стороны поклонения в одиночестве подобна радости грешников, когда они остаются наедине со своими страстями. И он радуется этому. И в этот момент человек познает свой уровень убежденности и имана, познает, что он обладатель силы и ведом Аллахом. Почему? Потому что такой будет обращен лишь к Аллаху. Нет никого, перед кем стоит приукрашивать или достичь его расположения, или того, на кого можно надеяться, или бояться, или любить. И все это он направляет лишь к Всевышнему Аллаху. Также пусть человек остерегается от порицаемого в тайных поклонениях. Это когда он поклоняется тайно, а потом портит его тем, что он рассказывает про это. Таким образом, получается, что он сделал его скрытно, и одним словом, рассказывая про это, как будто он совершил его явно. Пусть поклоняется скрытно и бережет поклонение, чтобы ничто не испортило его из проделок шайтана. Пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, изъяснил во многих местах, также есть много аятов из Корана, то, что поклонение укрепляет иман раба, его силу и величину. И все это влияет на крепость человека и его стойкость. Стойкость когда? Стойкость при испытаниях, при трудностях, бедах и тому подобного. Нет никого, кто бы не сотрясся при испытаниях и бедах. И может быть из-за того, что люди отвернулись от него, или присутствие враждующих течений, течений многобожия, течений нововведенцев, или заблудших философских течений, и все это встречает человек, и по степени его стойкости человек стойко стоит перед этим. Это подобно устойчивости предметов перед ветрами. Среди них есть те, которых ветер уносит. Человек видит, как ветер приходит и уносит некоторые вещи на дороге. Среди них есть вещи, которые немного содрогаются, и есть среди них, которые остаются стойкими и крепкими, которые не содрогаются, подобно этому и сердца. Поэтому самым легким моментом для шайтана изменить положение сердца человека – это во время испытаний. Испытаний, которые приходят к человеку. В это время шайтан влияет на человека, а также на его убеждения, чтобы изменить их. Почему? Потому что сердце очень хрупкое, и шайтан начинает изменять его форму. Поэтому Аллах упомянул о положении сподвижников, когда их сердца достигли гортани. Как упомянул Аллах? Он сказал: «И вы стали думать об Аллахе предположениями». Кто они? Они избранные из этой уммы после пророка, саллиллаху алейхи вассаляма. Значит, во время испытания они задумались, на истине мы или нет. К человеку приходят некоторые мысли, подобные этим. Или подобные тому, почему мы в таком тяжелом положении, или так испытаны. Когда убежденность человека станет сильной и твердой, то он не обольстится, видя, как человек отошел от истины. Подули ли ветра или не подули, он останется, будучи стойким. Поэтому предводитель стойких, саллиллаху алейхи вассаляма, наш посланник, саллиллаху алейхи вассаляма, был крепким и устоял при сильных испытаниях и бедствиях. И были у него испытания в Мекке, и это были тяжелые испытания. Также он был испытан в Медине, и он был полон крепости, стойкости и помощи от Всевышнего Аллаха. И это посредством его совершенства со стороны поклонения Всевышнему Аллаху и совершенства помощи Всевышнего Аллаха ему и его поддержки. И мы скажем, поистине первым, что укрепляет веру человека, это поклонение и увеличение его. И скрытное поклонение величественнее перед Аллахом, чем явное. Другая сторона, и она тоже очень важна, это просить помощи и уповать лишь на Аллаха Великого Могущественного. И не полагаться на самого себя. Человек не должен полагаться на свою смелость, ум и свои знания. Напротив, он молит Всевышнего Аллаха и боится, чтобы Аллах не сбил его сердце с прямого пути. Потому что сердца находятся между двух пальцев из пальцев Аллаха. Пусть же не искушается этим. Из признаков упования на Аллаха, это когда он увеличивает свои мольбы с просьбой о наставлении на прямой путь. И поэтому Аллах приказал в каждом ракате, в каждой молитве читать: «Веди нас прямым путем». Почему? Для того, чтобы наставление на прямой путь от Аллаха было сильнее. Однако люди просят у Аллаха наставление на прямой путь, и мы видим, вместе с этим они заблуждаются. Почему? Потому что люди просят наставления на прямой путь, но не размышляют. Их сердца беспечны и небрежны. И когда человек делает дуа без присутствия сердца, то это бессмысленно. Аллах не будет его слушать. Аллах не будет его слушать. Поэтому большинство людей подходят к этому дуа в суре Аль-Фатиха. Хотя это дуа из самых великих дуа, если не самое великое, люди читают его, не придавая значения и не задумываясь. И это дуа является самым многочисленным, которое человек читает и днем, и вечером. И вместе с этим ты видишь людей заблудшими. И мы видим частое уклонение человека от истины, хотя он читает это дуа о наставлении. Разве это Аллах не ответил на его мольбу? Нет, это он делал это дуа подобно спящему. Поэтому пророк, саллиллаху алейхи вассалям, прибегал к Аллаху от мольбы, которая не будет услышана. И Всевышний Аллах не ответит на мольбу, когда сердце в беспечности и рассеяно, которое не направлено лишь к Пречистому и Великому Аллаху.